Судья, судимый. Слово «судить» – это значит определять и выносить приговор. Но вот в отношении чего и каким образом Господь призывает нас самих себя судить? Первое послание Петра в 1 главе с 13 стиха читаю. «Посему, припоясав чрез зло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать явления Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Не сообразуйтесь бывшими похотями. Но похоть – это страсть, сильное желание, стремление. Здесь сказано, как послушные дети, не сообразуйтесь с похотями. А почему дети-то? А мы дети Божьи. Но тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть бы что? Детьми Божьими. И вот этот отрывок, и эта заповедь Господня, она относится конкретно к детям Божьим, тем, кого родил Господь и Бог. Те, кто верой принял Его. Смотрите, какой призыв вот к тем, кто принял Его. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Сообразоваться – это значит делаться подходящим, объединяться. Не сообразуйтесь с прежними похотями. Но, по примеру вас, призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках. У кого нет забот, как хлеб заработать, как решить бытовые вопросы свои? Поднимите руку. Я думаю, что только у Вани нету. За него еще родители все решают. А перед нами, каждым из нас, множество вопросов стоит, да, и даже перед школьницами в школе и так далее. И даже перед теми, кто ходит в детский сад, уже стоят задачи. Так вот, смотрите, к нам с вами призыв в решении наших бытовых вопросов, коих у нас много, не сообразовываться с прежними похотями, с прежними привычками, с прежними способами решения. Не использовать прежние способы решения, а как послушные дети, сами будьте святы во всех поступках. Святой – это значит посвященный Богу. Вот очень легко можно понять, как мне поступать в той или иной ситуации. В автобусе, в метро, на работе, с сотрудниками. В любой поступок он должен быть «мы призваны». Тут сказано «будьте», то есть делайте, становитесь святы во всех поступках, посвященные Богу. Поэтому любое дело можно делать по своей прихоти, а можно делать посвященным Богу. И вот все зависит от того, какой путь мы выбираем. У нас есть возможность, о которой Виталий Борисович говорил, я сам себе удивляюсь, какой я. Так это если я себя считаю свою плоть своим «я». А если вы считаете Дух Святой своим «я» и преобразуетесь обновлением ума, да, и если мы стараемся свято поступить в каждом поступке, вот где наша свобода. Потому что дальше, смотрите, как сказано. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит каждого по делам». Но нет у него любимчиков. У него, он любит совершенно всех нас одинаково. И не надо думать, что «ну я-то проскочу». «Ну я-то любимчик» или «я любимица», правда? «Ну я-то проскочу». Так вот, кто так думает, как раз тот первый получит. Того первого Господь тормознет. Он нас любит, ценит, заботится и готовит вечной жизни вместе с собою. И поэтому здесь сказано, смотрите, «если вы называете отцом, Бог наш духовный отец, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Со страхом – это значит с благоговением, со страхом перед Богом. Старайтесь во всех дела решать посвященно Богу. Я вчера был на собрании дачников, у нас там газ уже 7 лет тянут, и никак не могут подключить, я думаю, еще 7 лет будут его подключать. Но просто интересно, как люди реагируют. Вы знаете, это удивительно, взрослые люди в 70 лет ругаются, как вот дети из детского садика. Потому что, ну, я это не осуждаю. Люди привыкли так, они так понимают, живут по плоти, да. Для меня самой главной задачей было не втянуться. Если уж пришел, остаться, свято поступить, да, свято поступить. Так вот, дорогие мои, во всех, в решении всех бытовых наших вопросов, тут сказано, будьте святы, потому что я свят. Если я отцом называю судью, который, он же наблюдает над любимыми детьми, и он же их воспитывает, я же сегодня говорил, надо дисциплинировать, как Отец Небесный дисциплинирует. Так это же я кому говорил-то? Себе. Поэтому, дорогие мои, вот очень важно любую сферу жизни взять и посмотреть, посвященно Богу я ее решаю или посвященно своей плоти. Вот и все. Вот критерий основной. Будьте святы во всех поступках. Дальше сказано, смотрите. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Но суетная жизнь – это значит не имеющая истинной духовной ценности. Торопливая жизнь, не имеющая истинной духовной ценности. Это как раз вот это вот, все дела плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот это и есть суетная жизнь. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот это и есть суетная жизнь. И мы уже искуплены кровью Христа. Мы уже не в этой категории. Мы уже другие, евреи. Слово «еврей» – это значит «другой», в духовном смысле «другой». Я вам не знаю, у меня были в родстве евреи или нет, но больше было литовцев, немцев. Но другой благодаря Духу Святому. Мы стали другими. И вот поэтому на основании вот того, что ты стал других, меняйся. Будьте святы во всех поступках. На работе, с зарплатой, в общении с людьми. Посвященно Богу поступай, и все будет хорошо. Потому что сказано, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. В явлении Иисуса Христа. Божье доброе расположение, оно не только в спасении души же нашей. Вот Костя с Дианой принесли Анечку. Так они же заботятся не только о ее вечной душе. Там, извините меня, уже щечки есть. И скоро будет место, где можно воспитывать, подрастет. И они же ее кормят, они ее, смотрите, красиво одели, нарядили. Это же любимица там теперь. Так мы такие любимцы у Бога нашего. И Он заботится не только о нашей вечной душе, Он заботится о повседневных нуждах наших. И вот выражение своего отца я на всю жизнь запомнил. Хотя у меня уже тоже нет родных почти зубов. Он так стучал по пластмассовым и говорил, Бог дал зубы, даст, что и есть. А стучал уже по протезам. И протезы тоже Бог дал, когда свои из-за цинги кончились. Понимаете, да? Бог заботится, поэтому сказано, совершенно уповайте на подаваемую благодать явления Иисуса Христа и в духовном, и в физическом, и в материальном, и в экономическом, во всех сферах жизни. Совершенно целиком. Не пытайтесь решить сами. Вот я по плоти сейчас пойду быстро решу. Это и есть суетная жизнь. Молитесь, и посвященно Богу решайте вопросы, вот тогда они имеют успех. Только тогда. Смотрите, что сказано. Драгоценную кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Христос для кого явился? Для нас. Тогда этот мир для кого был создан? Но если Бог целый мир, вселенную создал ради сидящих в этом зале и в других церквях, неужели Он не позаботится о том, что на зубы положить? Конечно, позаботится. Поэтому будьте святы, как я свят, вот это обращение Богу к народу своему, это значит все вопросы, нет, кто не хочет трудиться, тот и не ешь, мы должны работать, но все вопросы делайте и работайте посвященно Богу, вот где успех. Вот где благословение, и там нет наказания. Потому что любящий отец того, кто не послушен, что он делает? Он его просто из любви своей останавливает. А это бывает больно.